Хью Кейв. Страгелла. Стояла ночь, черная, как деготь, наполненная завываниями умирающего ветра, вязнущего бесформенным призраком в маслянистых водах Индийского океана. Великого и угрюмого серого простора, пустого, за исключением одинокого пятнышка, то взлетающего, то падающего, повинуясь тяжелой зыби. Этой несчастной, заброшенной в океан крошкой была корабельная шлюпка. 7 дней и 7 ночей носила ее по необъятной водной пустыне вместе с ее жутким грузом. И вот теперь один из двоих выживших, стоя на коленях, смотрел на восток, туда, где над краем мира уже брезжило красное зарево рассвета. Рядом с ним, на дне лодки, лицом вниз лежал второй человек. Он провел в этой позе всю долгую ночь. Даже проливной дождь, хлынувший в сумерках, дождь, наполнивший плоскодонку, дарующий жизнь влагой, не заставил его пошевелиться. Первый человек пополз вперед. Помятой жестяной кружкой он зачерпнул с брезента немного воды, перевернул своего спутника и силой влил питье в щель между пересохшими губами. «Микс!» — окликнул он товарища над треснутым шепотом. «Микс, господи боже, ты же не умер, Микс! Я не хочу оставаться тут совсем один!» Джон Микс приоткрыл глаза. «Что? Что случилось?» — пробормотал он. «У нас есть вода, Микс, вода!» «Ты снова бредишь, Йенси, это не вода, это всего лишь море!» «Это дождь!» — прохрипел Йенси. «Прошлой ночью шел дождь, я расстелил брезент. Всю ночь я лежал вверх лицом, и дождь лился мне в рот!» Микс прикоснулся к кружке кончиком языка и с подозрением лизнул ее содержимое, а потом с невнятным вскриком проглотил всю воду и, бессвязно бормоча что-то, пополз, точно обезьяна, к брезенту. Йенси, рыча, оттащил его назад. «Нет, мы должны беречь ее, ясно? Мы должны выбраться отсюда!» Микс сердито уставился на него с противоположного конца шлюпки. Йенси неуклюже растянулся возле брезента и снова стал вглядываться в пустынный океан, пытаясь разобраться в случившемся. Они находились где-то в Бенгальском заливе. Неделю назад они плыли на борту «Кардигана», крошечного грузового суденышка, взявшегося перевезти горстку пассажиров из Молмейна в Джорджтаун. Возле архипелага Мергуи на «Кардиган» обрушился тайфун. 12 часов стонущий корабль качался на взбесившихся волнах. Затем он пошел ко дну. Воспоминания о последующих событиях всплывали в памяти Нелза Йенси, спутанной вереницей немыслимых кошмаров. Сперва в этой маленькой лодчонке их было 5. 4 дня дикой жары, без еды, без питья, свели с ума маленького жреца Перса. Он прыгнул за борт. 2 других напились соленой воды и умерли в мучениях. Так они с Миксом остались вдвоем. Солнце засияло на раскаленном добела небе. Море было спокойным. Маслянистую гладь не нарушало ничего, кроме черных плавников, терпеливо следующих за лодкой. Но ночью еще кое-кто присоединился к акулам в их адской погоне. Извивающиеся морские змеи, появившиеся словно из ниоткуда, охотились за шлюпкой, огибая ее круг за кругом. Стремительные, ядовитые, мстительные. А над головой вились чайки. Они то зависали в воздухе, то пикировали с дьявольскими криками, наблюдая за 2 людьми, безжалостными, никогда не устающими глазами. Йенси взглянул на них. Чайки и змеи могли означать только одно — землю. Наверное, птицы прилетели с Андаманских островов, с тех самых, куда Индия ссылает преступников. Но это не важно. Они были здесь. Эти омерзительные, опасные вестники надежды. Рубаха Йенси, грязная и изорванная, висела на плечах расстегнутой, не скрывая впалой груди с нелепой татуировкой. Давным-давно, слишком давно, чтобы помнить, он кутил на одной пирушке в Гоа. Во всем виноват японский ром и японский чудик. В компании с двумя другими матросами кардигана Йенси ввалился в заведение, где делают татуировки, и надменно приказал япошке намалевать все, что твоей чертовой душе угодно, профессор. Все, что угодно. И японец, оказавшийся религиозным и сентиментальным, украсил грудь Йенси великолепным распятием. Огромным, витиеватым, цветным. Взгляд Йенси упал на рисунок, и губы его искривились в мрачной улыбке. Но тотчас же внимание его сосредоточилось на чем-то другом. На чем-то необычном, неестественном, приводящем в замешательство. На том, что маячило у горизонта. Там, низко над водой, висела узкая полоса тумана. Словно приплюснутая туча спустилась с неба и теперь тяжело плывет, наполовину погрузившись в море. И маленькую лодку несло туда. Довольно скоро плотный туман уже окутал плоскодонку. Йенси встал и огляделся по сторонам. Джон Микс пробормотал что-то себе под нос и перекрестился. Серовато-белое, вязкое, липкое на ощупь облако не имело формы. Оно пахло, но не так, как пахнет влажный морской туман, нет. От него исходила тошнотворная вонь ночлежки или заплесневевшего погреба. Солнечные лучи не могли пробить эту пелену. Йенси видел над собой лишь расплывчатый красный шар, притушенное око светило, заслоненного клубящимся паром. «Чайки!» — прохрипел Микс. «Они исчезли!» «Знаю, акулы тоже. И змеи. Мы совсем одни, Микс». Секунды растягивались в вечность, а лодку затягивало все глубже и глубже в туман. А потом возникло что-то еще. Что-то, вырвавшееся из тумана, точно стон. Приглушенный, неровный, монотонный бой корабельного колокола. «Слушай!» — задохнулся Микс. «Слышишь?» Но дрожащая рука Йенси вдруг вскинулась, показывая вперед. «Ради бога, Микс, смотри!» Микс с трудом поднялся, покачнув лодку. Его костлявые пальцы стиснули руку Йенси. Так они и стояли вдвоем, глядя, как бесплотным призраком иного мира вырастает из воды массивный черный силуэт. До корабля оставалось всего сотни футов. «Спасены!» — бессвязно пролепетал Микс. «Слава богу, Нелс!» Йенси пронзительно закричал. Его хриплый голос распорол туман, точно вой запертого в клетку тигра, и задохнулся в тишине. Ни отклика, ни ответного крика, ни даже слабого шепота. Шлюпка подошла ближе. Двое мужчин не издали больше ни звука. Ничего, и лишь глухой прерывистый звон загадочного колокола. А потом они осознали правду. Правду, сорвавшую стон с губ Микса. Судно было покинуто, брошено в океане. Пустое, зловещее, окутанное саваном неземного тумана. Корма задралась так, что обнажился красный от ржавчины винт, к которому прицепились гнилые водоросли. На баке, почти стертые временем, с трудом читались слова «Голконда Кардив». «Йенси, это не настоящий корабль, он не от мира сего!» Йенси с рычанием наклонился и схватил валяющееся на дне шлюпки весло. С потрепанного корпуса корабля черной змеей свисал канат. Неловкими ударами весла по воде человек направил маленькую лодку к тросу. Затем, дотянувшись до линя, он пришвартовался к темному борту. «Ты собираешься подняться туда?» — со страхом в голосе спросил Микс. Йенси помедлил, глядя вверх изможденным, мутным взором. Он боялся, сам не зная чего. Облепленная туманом Голконда пугала его. Шхуна тяжеловесно качнулась на зыбе, а колокол продолжал негромко бить где-то в недрах покинутого корабля. «Что ж, почему бы и нет?» — рявкнул Йенси. «На корабле, быть может, найдется еда. Чего тут бояться?» Микс промолчал. Ухватившись за канат, Йенси принялся взбираться по нему. Тело его моталось, как труп повешенного. Вцепившись в перила, он подтянулся и перевалился через них, оказавшись на палубе. Там он и стоял, всматриваясь в густую серую пелену, пока Микс карабкался на шхуну. «Мне здесь не нравится», — прошептал матрос. «Это не...» Йенси ощупью двинулся вперед. Доски палубы зловеще заскрипели под ним. Микс держался за спиной товарища. Так они добрались до шкафута, а потом и до бака. Холодный туман, казалось, скопился здесь вязкой массой, как будто притянутый к нему магнитом. Йенси пробирался сквозь него шаркающими шагами, вытянув вперед руки. Слепой человек в странном мире. Внезапно он остановился. Остановился так резко, что Микс налетел на него. Йенси напрягся. Расширившиеся глаза вглядывались в палубу. Глухой, неразборчивый звук слетел с приоткрывшихся губ. Мертвенно-бледный, непроизвольно съежившийся Микс, взвизгнув, вцепился в плечо Йенси. «Что? Что это?» — выдавил он. У их ног лежали кости. Скелеты, увитые локонами вязких испарений. Йенси с содроганием склонился над ними, изучая останки. Мертвы и безобидны. Но кружение тумана дало им новую жизнь. Они, казалось, ползли, извивались, скользили к человеку и от него. Некоторые походили на части человеческих тел, другие представляли собой причудливые, бесформенные обломки. Третьи вообще непонятно как оказались тут. Тигриный череп ухмылялся голодно разинутыми челюстями. Хребет гигантского питона лежал на палубе разбитыми кольцами, скрученными точно в агонии. Йенси опознал останки тигров, тапиров, еще каких-то неизвестных животных джунглей. И человеческие черепа, множество человеческих черепов, разбросанных повсюду. Черепов с насмешливыми, живыми в своей смерти лицами, искоса смотрящих на него, следящих за моряком с каким-то адским предвкушением. Этот корабль — покойницкая, морг, склеп. Йенси отпрянул. Ужас вновь навалился на него с утроенной силой. Холодная испарина выступила на лбу, на груди. Липкие струйки потекли по вытатуированному распятию. Он круто развернулся, стремясь к благословенному одиночеству кормы, но лишь наткнулся на лихорадочно вцепившегося в него Микса. «Надо убираться отсюда, Нелс! Этот проклятый колокол! Эти штуки!» Йенси оторвал от себя руки товарища. Он пытался усмирить собственный ужас. «Этот корабль — это Галконда!» Всего-навсего грузовое торговое судно. Оно перевозило диких зверей, отловленных какой-нибудь экспедицией. Животные взбесились, вырвались, потом шхуна попала в шторм. Здесь нет ничего сверхъестественного. В ответ ударил скрытый под палубой колокол, и мягко плеснула волна, зашуршав водорослями, опутавшими днище корабля. «Идем», — мрачно буркнул Йенси. «Я намерен здесь осмотреться. Нам нужна еда». И он зашагал обратно к средней части корабля. Микс потащился следом. Йенси обнаружил, что чем ближе вздернутая корма, тем тоньше слой тумана и слабее смрад. Люк, ведущий вниз, в трюм, оказался открытым. Крышка его висела перед лицом Йенси, как поднятая рука, израненная, распухшая, застывшая в немом предостережении. А из проема зловеще выползала особенно странная на этом заброшенном судне лоза с пятнистыми треугольными листьями и огромными оранжевыми соцветиями. Точно живая змея, оплелась она вокруг себя, ныряя кольцами в трюм и стелясь по палубе. Йенси нерешительно шагнул ближе, нагнулся и потянулся к одному из цветков, но тут же отпрянул, невольно зажав нос. Цветы пахли тошнотворно-сладко. Их дикий аромат не притягивал, а отталкивал. «Что-то!» — хрипло прошипел Микс. «Глядит на нас Нелс! Я чувствую!» Йенси огляделся. Он тоже ощущал близкое присутствие кого-то или чего-то третьего. Чего-то злобного, неземного, чему не подобрать имени. «Это все твое воображение!» — фыркнул он. «Заткнись, ладно?» «Мы не одни, Нелс! Это совсем не корабль! Заткнись!» «И цветы, они неправильные! Цветы не растут на борту христианского судна, Нелс!» «Эта лоханка проторчала тут достаточно долго, чтобы на ней успели вырасти деревья!» — отрезал Йенси. «Наверное, какие-то семена дали корни в скопившейся внизу грязи!» «Мне это не нравится!» «Иди вперед, посмотри, нет ли там чего, а я поищу внизу!» Микс беспомощно пожал плечами и побрел по палубе. Йенси же в одиночку спустился на нижнюю палубу. Здесь было темно. Полно пугающих теней и странных предметов, потерявших всю свою суть, всю реальность в клубах густого, волнующегося тумана. Он медленно шагал по коридору, ощупывая стены обеими ладонями. Моряк забирался в лабиринт все глубже и глубже, пока, наконец, не отыскал камбуз, который оказался темницей, провонявшей смертью и гнилью. Тяжелый запах, ничем не тревожимый, словно провисел тут целую вечность. Весь корабль пропитала эта атмосфера, атмосфера могилы, сквозь которую не мог пробиться свежий воздух извне. Но здесь нашлась еда. Жестянки с консервами смотрели на человека сверху вниз с трухлявых полок. Надписи на этикетках размылись, прочесть их Йенси не удалось. Некоторые банки рассыпались, стоило только до них дотронуться. Распадались сухой коричневой пылью, которая тонкой струйкой стекала на пол. Другие оказались в лучшем состоянии. Они сохранили герметичность. Матрос засунул 4 жестянки в карманы и повернулся к выходу. Обратно по коридору он шагал гораздо быстрее. Перспектива скорого обеда вытеснила из головы рой неприятных мыслей, так что, когда Йенси наткнулся на капитанскую каюту, он пребывал во вполне благодушном настроении. Здесь тоже поработало время. Стены посерели от плесени, сползшей на разбитый, покореженный пол. У дальней стены возле койки обнаружился одинокий стол. Грязный, закопченный стол, на котором стояла масляная лампа и лежала черная книга. Йенси осторожно взял лампу и встряхнул ее. Круглое основание все еще наполовину заполняло масло. Он аккуратно поставил лампу на место. Она еще пригодится чуть позже. Нахмурившись, он всмотрелся в книгу. Это была Библия моряка, маленькая, покрытая слоем пыли. Вид ее оставлял гнетущее впечатление. Вокруг нее, словно какой-то слизняк, изучал книгу со всех сторон, оставив след своих выделений, тянулась черная смоляная полоса, неровная, но непрерывная. Йенси поднял книгу и открыл ее. Страницы скользили под пальцами, и на пол спорхнул клочок бумаги. Человек наклонился и подобрал его, а заметив на обрывке карандашную строчку, пристальнее вгляделся в бумажку. Тот, кто писал это, явно делал это в торопях, грубыми каракулями. Бессмысленная записка гласила: «Крысы и ящики! Теперь я знаю, но слишком поздно. Да поможет мне Бог!» Покачав головой, Йенси вложил листок между страниц и сунул Библию за пояс. Она удобно прижалась к телу, успокаивая уже одним своим присутствием. Затем он продолжил разведку. В стенном шкафчике нашлись 2 полные бутылки спиртного. Бренди. Оставив их там, Йенси выбрался из каюты и вернулся на верхнюю палубу за Миксом. Микс стоял, опершись на перила, наблюдая за чем-то внизу. Йенси устало шагнул к приятелю со словами: «Эй, Микс, я достал еду! Еду и Брен!» Он не закончил. Его глаза автоматически последовали в направлении взгляда Микса, и он невольно отшатнулся, проглотив слова, так не кстати нарушившие напряженную тишину. На поверхности маслянистой океанской воды у корабельного борта сновали морские змеи. Огромные, плавно скользящие рептилии в черных, красных и желтых полосах. Кошмарные и отвратительные. «Они вернулись», — быстро проговорил Микс. «Они знают, что это неправильный корабль. Они вылезли из своих адских нор и поджидают нас!» Йенси с любопытством взглянул на товарища. Интонации голоса Микса звучали странно. Это совсем не тот флегматичный тон, которым коротышка обычно цедил сквозь зубы слова. Да он же возбужден. «Что ты нашел?» — пробурчал Йенси. «Ничего. Все шлюпки висят на своих шлюпбалках. Ничего не тронуто». «А я нашел еду», — отрывисто бросил Йенси и схватил своего спутника за руку. «Мы поедим и почувствуем себя лучше». «Какого дьявола? Кто мы такие? Пара психов! Как только поедим, отцепим плоскодонку и уберемся с этого чертова корабля смерти и из этого вонючего тумана. Вода у нас есть в брезенте». «Уберемся? Уберемся ли, Нелс?» «Да, давай поедим». И снова Йенси первым спустился вниз на камбуз. Там, после 20-минутных мучений с проржавевшей печуркой, они с Миксом приготовили еду, принесенную из капитанской каюты, в которой Йенси зажег лампу. Ели они медленно, жадно, наслаждаясь вкусом каждого глотка, не желая заканчивать трапезу. Свет лампы дрожал на их и без того осунувшихся лицах, превращая человеческие черты в маски голода. Бренди, извлеченная Йенси из буфета, вернула товарищам силы, здравомыслие и уверенность. А еще оно вернуло тот самый неестественный блеск бегающим глазам Микса. «Мы будем идиотами, если смоемся отсюда прямо сейчас», — внезапно заявил он. «Рано или поздно туман рассеется. Мне что-то неохота снова лезть в эту маленькую лодчонку и вверять ей свою жизнь, Нелс. Тем более, что мы не знаем, где находимся». Йенси вскинул на него взгляд. Коротышка отвернулся, виновато пожав плечами, и, запинаясь, нерешительно произнес: «Мне вроде как нравится тот Нелс». Йенси снова заметил, как странно блеснули маленькие глазки моряка. Он быстро подался вперед. «Куда ты отправился, когда остался один?» — спросил он резко. «Я? Никуда. Я просто немного осмотрелся и сорвал пару тех цветов. Смотри». Микс пошарил в кармане рубахи и вытащил зловещий ярко-оранжевый бутон. Когда он поднес его к губам и вдохнул смертельный аромат, лицо человека вспыхнуло порочным, дьявольским светом. В сверкающих по ту сторону стола глазах внезапно отразилась какая-то изуверская похоть. Йенси на мгновение оцепенел, а потом вскочил со свирепым проклятием и выхватил цветок из пальцев Микса. Смяв лепестки, он швырнул оранжевый комок на пол и раздавил его сапогом. «Ты проклятый тупоголовый кретин!» — взвизгнул он. «Ты... да поможет нам Бог!» Он, прихрамывая и бормоча что-то неразборчивое, выбрался из каюты и, запинаясь, побрел по темному коридору на пустую палубу. Привалившись к перилам, он попытался взять себя в руки, превозмогая слабость. «Боже!» — хрипло шептал моряк. «Боже, что я такое сделал? Неужели я схожу с ума?» Ответа не последовало. Ничто не нарушило тишину. Но он знал ответ. То, что он сделал там, в капитанской каюте, те бешеные слова, изрыгнутые его ртом, они вырвались невольно. Что-то внутри него, Какое-то чувство нависшей опасности швырнуло эти слова в воздух, прежде чем он успел удержать их. Нервы его натянулись, точно готовые лопнуть струны. Но инстинктивно Йенси понимал, что Микс совершил страшную ошибку. Что-то потустороннее и нечистое было в этих тошнотворных соцветиях. На кораблях не растут цветы. Настоящие цветы. Настоящим цветам надо куда-то пускать корни. И кроме того, у них не бывает такого пьянящего, дурманящего запаха. Не стоило Миксу трогать лозу. Вцепившийся в поручни Йенси знал это, хотя и не понимал, почему. Он простоял так довольно долго, пытаясь все обдумать и прийти в себя. Однако в конце концов матрос почувствовал страх и одиночество и вернулся в каюту. На пороге он остановился. Микс все еще был там. Голова его неуклюже лежала на столе возле пустой бутылки. Он напился до беспамятства и пребывал в благословенном неведении относительно всего вокруг. Йенси секунду сердито смотрел на товарища. Новый страх впился в его сердце. Страх остаться одному в преддверии наступающей ночи. Он дернул Микса за руку и яростно потряс его. Безрезультатно. Пройдут часы, долгие, тоскливые. Зловещие часы, прежде чем к Миксу вернется сознание. Расстроенный Йенси взял лампу и отправился исследовать оставшиеся части корабля. Он рассудил, что если найдет судовые документы, они, возможно, развеют страхи. Из них он узнает правду. С подобными мыслями он отыскал каюту помощника капитана. В капитанской каюте, там, где им и место, бумаг не было. Следовательно, они могут оказаться здесь. Но нет, тут не нашлось ничего, кроме хронометра, секстанта и других навигационных приборов, разбросанных на столе и траченных ржавчиной до полной непригодности. И еще флажков, сигнальных флажков, валяющихся так, словно ими только что пользовались и бросили. И еще груды человеческих костей на полу. Сторонясь этой жуткой кучи, Йенси тщательно обшарил всю каюту. Очевидно, решил он, капитан Галконды умер от неведомой чумы первым. Его помощник перенес все инструменты и флажки к себе, чтобы погибнуть, не успев ими воспользоваться. Уходя, Йенси взял с собой только одну вещь — фонарь, ржавый, ломкий, но все еще пригодный. Он был пуст, но матрос перелил в него масло из лампы. Затем, оставив лампу в капитанской каюте, где по-прежнему лежал без сознания Микс, он отправился на палубу. Взобравшись на мостик, Йенси поставил фонарь рядом. Ночь приближалась. Туман приподнялся, впуская тьму. Йенси был одинок и беспомощен перед неумолимой и зловещей чернотой, стремительно разливающийся в пространстве. За ним следили, он это чувствовал. Невидимые взоры, голодные, опасные, ловили каждое его движение. На палубе под ним стелились те самые загадочные лозы, вылезающие из неисследованного трюма. Цветы светились во мраке, точно фосфорицирующие лица. «Ради бога!» — прошептал Йенси. «Надо убираться отсюда!» Собственный голос напугал человека, заставив тревожно оглядеться вокруг, словно не он, а кто-то другой произнес эти слова. И вдруг взгляд его прилип к далекой точке у горизонта по правому борту. Губы дернулись, открылись и выплюнули пронзительный крик. «Микс! Микс! Огонь! Смотри, Микс!» Он кинулся вниз с мостика и, лавируя по коридору, добежал до каюты помощника капитана. Йенси лихорадочно схватил сигнальные флажки, но тут же скомкал их, беспомощно застонал и отшвырнул яркие тряпицы. Он сообразил, что в темноте пользы от них никакой. Ругая себя, он принялся искать ракеты. Тщетно. Внезапно он вспомнил о фонаре. Назад, назад по коридору, на палубу, на мостик. И вот он уже карабкается с фонарем в руке все выше и выше по черному рангоуту мачты, то и дело поскальзываясь, едва не срываясь. Наконец моряк остановился высоко над палубой, цепляясь ногами и размахивая фонарем взад и вперед. Палуба под ним перестала быть безмолвной и покинутой. От носа до кормы она дрожала, потрескивала, нашептывала что-то. Человек со страхом взглянул вниз. Расплывчатые тени, появившиеся словно из ниоткуда, шныряли во тьме. Уныло прогуливались туда-сюда во мраке. Это они из-под тишка следили за ним. Он слабо вскрикнул. Глухое эхо принесло человеку обратно его голос. Только теперь Йенси осознал, что колокол зазвонил снова, и шелест моря стал громче, настойчивее. Страшным усилием воли он взял себя в руки. «Проклятый дурак! Сам сводишь себя с ума!» Взошла луна. Она расплывчатой кляксой повисла над горизонтом, как будто грозный, желтый, указывающий перст пронзил сумрак. Йенси, всхлипнув, опустил фонарь. Теперь он ни к чему. В лунном свете этот крошечный огонек будет невидим для людей на борту того, другого корабля. Медленно, осторожно он спустился на палубу. Человек попытался придумать себе занятие, отвлечь разум от страха. Сперва он вытащил из шлюпки бочонки для воды, затем расстелил брезент, чтобы на него оседала ночная роса. Неизвестно ведь, сколько им с Мигзом придется торчать на этой скорлупке. Потом он отправился исследовать полубак. По пути моряк остановился и поднес фонарь к ползучей лозе. Благоухание странных цветов пьянило, отравляло точно ядовитые испарения. Он проследил за кольцами, исчезающими в трюме, и заглянул вниз, но увидел лишь развалившуюся гору ящиков. Зарешеченных ящиков, когда-то должно быть служивших клетками. Он снова отвернулся. Корабль пытается что-то ему сказать, он чувствовал это. Чувствовал движение досок палубы под ногами. Лунный свет превратил разбросанные на носу белые кости в нечто чудовищное. Йенси посмотрел туда и содрогнулся, а потом взглянул снова, и нелепые мысли ворвались в его сознание. Кости шевелились, они скользили, собираясь, выстраиваясь, образуя определенные фигуры. Он мог бы поклясться. Выругавшись, моряк резко отвел взгляд. «Проклятый болван! Подумать такое!» Стиснув кулаки, он двинулся к баку, но, не добравшись до него, снова застыл. Его остановил звук хлопающих крыльев. Йенси быстро обернулся, испугавшись, что шум этот исходит из открытого трюма. Он нерешительно сделал шаг и оцепенел, завопив во весь голос. Из отверстия появились два жутких силуэта, два немыслимых существа с огромными, хлопающими крыльями и горящими глазами. Чудовищные, гигантские, летучие мыши! Человек инстинктивно вскинул руки, пытаясь защититься, но адские создания не собирались нападать. Они на миг зависли над люком, взирая на человека с неким дьявольским подобием разума в глазах. Затем они взлетели над палубой, перемахнули через поручни и нырнули в ночь. Чудовища спешно удалялись на запад, туда, где Йенси заметил мерцание огней второго корабля, держась рядышком точно ведьмы, мчащиеся во весь опор на шабаш. А под ними, в жирном море, хищные змеи плели затейливые золотистые узоры, дожидаясь. Моряк не отрывал взгляда от летучих мышей. Они, точно два адских ока, становились все меньше и меньше, сжались в крошечные точки и, наконец, исчезли. Но человек по-прежнему не шевелился. Губы его пересохли, тело одеревенело. Он облизал губы, а потом до сознания его долетело кое-что еще. Откуда-то из-за спины тянулась тонкая, пульсирующая нить гармонии. Прелестный, сладчайший, чарующий напев. Он медленно повернулся. Сердце неистово колотилось. Внезапно глаза Йенси расширились. Там, всего в 5 футах от него, стояла человеческая фигура. Невоображаемая, настоящая. Но он никогда не видел девушек, подобных ей. Она была так прекрасна, дико, почти свирепа. Взгляд огромных черных глаз сверлил его. Белая, как алебастр, гладкая кожа. Угольно-черные волосы, волнующиеся завитки которых точно порванная паутина смоляных нитей, обрамляют лицо. Нелепо большие золотые кольца в ушах, а в волосах, над серьгами, сияют 2 зловеще-оранжевых цветка с лозы. Он не заговорил, он будто проглотил язык. Девушка была боса, с голыми ногами. Короткая, темная юбчонка едва прикрывала стройные бедра. Изорванная белая блузка, расстегнутая у горла, не скрывала изгиба пышной груди. В одной руке она держала дудочку, что-то вроде флейты, грубо вырезанную из дерева. А пояс ее обвивал, свисая почти до палубы, алый шелковый кушак, яркий, как солнце, но не как ее губы, которые разошлись в слабой, вызывающей порочные мысли улыбки, обнажив мраморные в своей белизне зубки. «Кто? Кто ты?» — пролепетал Йенси. Она покачала головой. Но глаза девушки сияли улыбкой, и он почему-то чувствовал, что она поняла его. Моряк попытался спросить снова на всех известных ему языках. Она все качала головой, а он все так же был уверен, что она насмехается над ним. И лишь когда он, запинаясь, выдавил приветствие на ломаном сербском, она кивнула. «Доброе!» — откликнулась красавица сиплым голосом, которым, похоже, ей не приходилось слишком часто пользоваться. Тогда он шагнул ближе. «Девушка, несомненно, цыганка. Цыганка с холмов Сербии». Она неуловимым движением своего изящного тела скользнула почти вплотную к мужчине. Вгляделась в его лицо, полыхнула западающей в сердце улыбкой, подняла флейту, словно и не было тут ничего странного и неуместного, и снова заиграла тот мотив, который привлек внимание Йенси. Он слушал в молчании, пока она не закончила. Затем девушка лукаво улыбнулась, коснулась пальчиками своих губ и тихо прошептала. «Ты мой, да?» Он не понял. Тогда она схватила его за руку и со страхом взглянула на него. «Ты мой!» — яростно повторила она. «Папа Бакито, Сарафино, они не иметь тебя! Ты не идти им!» Теперь он, кажется, понял. Девушка отвернулась и молча пересекла палубу. Йенси видел, как она скрылась в носовом кубрике, и последовал бы за ней, но снова корабль. Весь корабль содрогнулся, силясь предостеречь человека. Некоторое время спустя девушка вернулась, держа в белоснежной руке помятый серебряный кубок. Очень старый и очень тусклый, наполненный до краев алой жидкостью. Мужчина молча принял его. Отказать ей было невозможно, немыслимо. Ее огромные глаза разлились озерами ночи, в которых сверкала жгучая луна. И ее губы такие мягкие, ищущие. «Кто ты?» — выдохнул он. «Страгелла», — улыбнулась она. «Страгелла, Страгелла». Само имя ее покоряло. Он медленно глотнул из кубка, не отрывая взгляда от прекрасного лица. У напитка был вкус вина, крепкого, сладкого вина. Оно пьянило точно так же, как пьянил таинственный аромат оранжевых цветов в ее волосах. Тех самых сорванных с лоз, что стелились по палубе за ее спиной. Йенси вяло пошевелился. Он потер глаза, чувствуя внезапную слабость, бессилие, словно кровь его выкачивали из вен. С едва слышным стоном моряк попытался отпрянуть. Руки Страгелла обвелись вокруг него, лаская тело чувственными прикосновениями. Он ощущал их мощь и неодолимость. Улыбка девушки сводила его с ума. Кроваво-красные губы дразня приближались к его лицу, и вдруг они потянулись к горлу мужчины. Эти теплые, страстные, безумно приятные губы стремились дотронуться до него. Йенси вдруг испугался. Моряк попытался вскинуть руки и оттолкнуть чаровницу. Где-то глубоко-глубоко в его сознании блуждала полуоформившаяся мысль, или скорее интуиция, предостерегающая его, кричащая, что он в смертельной опасности. Эта девушка, Страгелла, она не такая, как он. Она — создание тьмы, обитательница ее собственного страшного мира, отличного от мира людей. Эти губы, жаждущие его плоти, нечеловеческие. Слишком уж они горячи. Внезапно она резко отстранилась от него. Из жарких уст вырвалось звериное рычание. Рука девушки взлетела и застыла, показывая на вещь, заткнутую за пояс мужчины. Скрюченные пальцы дрожали возле Библии, бросившей вызов Страгелле. Но алая жидкость уже возымела действие. Йенси безвольно рухнул, не в силах даже вскрикнуть. Так он и лежал, парализованный и беспомощный. Он ощутил, что девушка велит ему подняться. Ее губы беззвучно шевелились, рождая немые слова. Мерцающие глаза гипнотизировали. Библия. Она хотела, чтобы он швырнул ее за борт. Она хотела, чтобы он встал и пришел в ее объятия. А потом губы ее найдут. Но он не мог подчиниться. Он не мог даже поднять руки, а она стояла поодаль, не желая помочь моряку. А потом губы ее сложились в дьявольский изгиб, восхитительный, но хищный, и девушка, развернувшись, отступила. Он видел, как она убегает, видел, как ее фигурка уменьшается, как алый кушак летит за удаляющейся Страгеллой. Йенси закрыл глаза, уничтожая мучительное зрелище. Но когда он открыл их снова, то открылись они навстречу новому, еще более глубокому ужасу. На палубе Галконды Страгелла металась среди груд светящихся костей. Но они не были больше костями. Они собрались, сцепились, обросли плотью, налились кровью. На глазах Йенси кости обретали реальность, превращаясь вновь в людей и животных. А потом началась оргия, какой Нелс Йенси никогда еще не видел. Оргия восставших мертвецов. Обезьяны, гигантские приматы скакали по палубе. Огромный извивающийся питон вскинул голову. Яростно рычащий снежный леопард припал к крышке люка, изготовившись для прыжка. Тигры, тапиры, крокодилы дрались друг с другом на носу судна. Здоровенный бурый медведь из тех, что встречаются в высокогорьях Памира, точил когти о поручни. А люди? Большинство оказались темнокожими, достаточно темнокожими, чтобы прибыть, например, из Мадраса. Среди них виднелись китайцы и несколько англосаксов. Все истощенные, все худые, мрачные, безумные. Столпотворение бушевало. Звери и люди взбесились от голода. Люди, обороняясь, сгрудились в одну кучу на втором люке. Они были вооружены пистолетами и стреляли в упор в беснующуюся массу противника. А между ними, вокруг них, среди них, металась девушка, назвавшая себя Страгеллой. Они не отбрасывали теней, эти призрачные фигуры. Даже девушка, чьи руки секунду назад обнимали его. В этой сцене не было ничего реального, ничего человеческого. Даже хлопки выстрелов и крики загнанных в угол людей, даже рычание гигантских кошек затухали, словно драка шла в закрытой комнате, а Йенси видел ее сквозь толстое оконное стекло. Он по-прежнему не мог пошевелиться, так и лежал, будто в каталепсии, наблюдая за пантомимой, не в силах убежать от нее. И чувства его были поразительно остры. Так остры, что он вдруг инстинктивно вскинул взгляд и невольно съежился, обнаружив двух летящих над океаном гигантских летучих мышей. Они возвращались. Покружив над ним, твари одна за другой с громким хлопаньем крыльев тяжело опустились на палубу возле дикой лозы с оранжевыми цветами. Они, казалось, утратили форму. Ночные чудовища превратились в фантастические, размытые кляксы, испускающие неземное, фантастическое сияние. В мгновение ока они исчезли совсем. А когда странный туман рассеялся, у люка стояли две фигуры. Не летучие мыши. Люди. Не люди. Цыгане, облаченные в грязные лохмотья, выдающие в них жителей Балкан. Мужчина и женщина. Костлявый, изнуренный старик с всклокоченными седыми усами и дородная старуха с маленькими черными крысиными глазками, явно непривычными к дневному свету. Они заговорили со Строгеллой. Страстно, энергично заговорили. А она повернулась с сердитым лицом и показала на Библию за поясом Йенси. Но немой спектакль еще не закончился. На палубе стонали и всхлипывали лежащие люди и звери. Строгелла бесшумно развернулась и позвала за собой старика и старуху. Позвала по имени. «Идем, папа Бакито, Серафина!» Трагедия, разыгравшаяся когда-то на борту корабля призраков, повторялась. Осознав это, Йенси содрогнулся. Экипаж Галконды обезумел от голода и холеры. Животные из джунглей, некормленные, разъяренные, вырвались из своих клеток. И теперь, когда последний поединок окончился, Строгелла, папа Бакито и Серафино выполняли свою страшную работу. Строгелла вела их. Ее очарование, ее красота покоряли мужчин. Они влюблялись в нее. Она заставляла их любить себя. Безумно, бессмысленно. Сейчас она переходила от одного к другому, прижимая к себе каждого. И когда она отходила от очередного мужчины, он оставался слабым и вялым, а она свирепо хохотала и направлялась к следующему. Острый розовый язычок жадно облизывал алые губки. Он слизывал с них кровь. Йенси не знал, сколько продолжалось все это. Часы, должно быть, долгие часы. Он вдруг осознал, что в снастях корабля воет ветер, и, вскинув взгляд, увидел, что мачты больше не ноги и не прогнили от старости. Серые паруса развернулись на фоне черного неба. Фантастические, расплывчатые пятна без единой четкой линии. А луна пропала совсем. Визжащий ветер принес с собой шторм, неимоверно раздувший паруса. Корабль застонал, как живое существо, бьющееся в агонии. Волны хлестали шхуну, толкали шхуну, несли ее вперед с немыслимой скоростью. Внезапно раздался оглушительный скрежет. Галконду швырнуло назад. Это огромный, зазубренный риф пропорол ей днище. Судно накренилось. Корма взмыла высоко в воздух, а Строгелла и два ее спутника стояли на носу, дико хохоча на ураганном ветру. Йенси видел, как они повернулись к нему, но не остановились. Он почему-то и не ожидал, что они остановятся. Эта сцена, эта сумасшедшая пантомима не принадлежала настоящему. Это разыгрывалось прошлое. Его здесь вовсе не было. Все это происходило много лет назад. Это забыто, похоронено во времени. Но он слышал, как троица разговаривает на смешанном диалекте, изобилующем сербскими словами. «Дело сделано, папа Бакита. Теперь мы останемся тут навсегда. Земля в часе полета отсюда, свежей крови всегда будет вдоволь. Здесь, на этой жалкой скорлупке, никто никогда не найдет наших могил и не уничтожит нас». Кошмарная троица подошла ближе. Страгелла повернулась, окинула взглядом воду, и рука ее взметнулась в безмолвном предупреждении. Йенси вяло скосил глаза и заметил разгорающееся над морем предрассветное зарево. Странными, струящимися движениями трое немертвых существ потекли к открытому люку, спустились в него и скрылись из виду. Йенси напрягся, выпрямился рывком и с удивлением обнаружил, что с приближением дня эффект алого зелья ослабел. Он пополз к люку и заглянул в отверстие, как раз вовремя, чтобы увидеть ложащиеся в гробы дьявольские фигуры. Теперь он понял, что это за ящики. В тусклом утреннем свете, пристально всматриваясь, он разглядел то, чего не замечал прежде. Три удлиненных прямоугольных короба были наполнены сырой могильной землей. Теперь он знал секрет необычных цветов. У них есть корни. Корни, уходящие в грунт, приютившие немертвые тела. Затем, словно шарящие пальцы, рассветные лучи легли на море. Ошеломленный Йенси привалился к перилам. Все кончено. Совсем. Оргия завершилась. Голконда вновь стала заброшенным, прогнившим корпусом. Почти час стоял он у поручней, блаженно впитывая тепло и сияние солнечного света. Но вновь из воды поднялась стена непроглядного тумана. Тошнотворная пелена окутала корабль, и Йенси содрогнулся. Он подумал о Мигзе и бросился на нижнюю палубу, но замедлил шаги, пробираясь сквозь сгущающийся влажный туман. Дурное предчувствие закралось ему в душу. Он окликнул друга еще до того, как добрался до двери, но ответа не последовало. Толчком распахнув створку, он перешагнул порог и окаменел. Лишь хриплый крик сорвался с похолодевших губ. Микс лежал там, навалившись на стол, раскинув руки, с нелепо свернутой на бок головой, уставившись невидимыми глазами в потолок. «Микс! Микс!» — Йенси задыхался. «О, господи, Микс, что случилось?» Он пошатнулся и неверной походкой направился к товарищу. Тело Микса было ледяным и твердым. Он мертв. Давно мертв. В лице, в руках ни кровинки. Остекленевшие глаза широко открыты. Он был белее мрамора и странно, чудовищно съежен, а на горле виднелись две параллельные отметины, словно пара острых крюков вонзилась в плоть и отдернулась. Сомнений нет, это следы зубов вампира. Йенси долго не двигался. Комната вертелась вокруг него. Он остался один. Один! Все жуткие события произошли совсем внезапно. Затем он покачнулся и опустился на колени, вцепившись в висящую руку Мигза. «О боже, Микс!» — бессвязно пролепетал моряк. «Ты должен помочь мне! Мне этого не вынести!» Так он и стоял на коленях, бледный, плачущий, пока не обмяк, осел на пол жалкой грудой и потащил за собой тело Мигза. Нескоро сознание вернулось к нему. Уже перевалило за полдень. Йенси поднялся, борясь с затопляющим его душу страхом. «Он должен выбраться отсюда! Выбраться!» Мысль эта безостановочно стучала в его голове. «Выбраться!» Моряк с трудом отыскал путь в верхнюю палубу. «Мигзу уже не помочь, придется оставить его тут». Пошатываясь, он побрел вдоль перил туда, где они пришвартовали шлюпку, чтобы подтянуть ее ближе, загрузить и подготовить к отплытию. Но пальцы схватили лишь пустоту. Тросы исчезли, лодка пропала. Человек повис на поручнях, тупо глядя на маслянистую гладь моря. Он не шевелился около часа, пытаясь подавить ужас и начать думать о способе спасения. Затем Йенси усилием воли оторвался от перил. Оставались еще корабельные шлюпки. Они — его единственный шанс. Он добрел до ближайшей и принялся лихорадочно трудиться. Безнадежно. Железная плоскодонка проржавела насквозь. Намертво запутанные стальные канаты не желали сдвигаться с места. Йенси в кровь ободрал о них руки и только. Впрочем, он знал, что эти лодки все равно не поплывут. Они сгнили в труху. В конце концов, ему пришлось остановиться от изнеможения. После этого, осознав, что сбежать невозможно, он решил, что надо делать что-то, все равно что, чтобы сохранить здравый рассудок. Сперва он уберет с палубы эти ужасные кости, потом исследует оставшуюся часть корабля. Задача была омерзительна, но он заставил себя приступить к ней. Если он избавится от костей, возможно, Страгелла и два других чудовища не вернутся. Он не знал наверняка, просто в душе его теплилась слабая надежда. Человеку нужно что-то, за что можно цепляться. Плотно сжав губы, он мрачно подтаскивал выбеленные скелеты к краю палубы и спихивал их за борт, следя, как они тонут, исчезая из вида. Затем, подавив ужас, Йенси направился к трюму и спустился в угрюмые недра корабля. С дрожью отвращения попятился он от ящиков. Вырвав с корнями, к которым прилипли комки могильной земли, кошмарные лозы, он отнес их наверх и тоже швырнул в океан. После этого он обошел весь корабль из конца в конец, но ничего не нашел. Йенси поднял якоря, надеясь, что волны сами понесут корабль, вырвут его из кольца мстительного тумана. Затем он принялся расхаживать взад и вперед, бормоча себе под нос и пытаясь собраться с духом для самой кошмарной части дела. Океан темнел, и чем гуще становились сумерки, тем больше вырастал ужас моряка. Он знал, что Голконда дрейфует, и знал, что немертвые обитатели корабля разозлятся на человека за то, что он позволил судну уплыть от их источника пищи. Да, разозлятся после того, как вновь восстанут от своего вынужденного сна. Есть лишь один способ защититься от них. Кошмарный способ, он уже пугал Йенси. Тем не менее, он обшарил палубу в поисках шила для плетения каната и нашел его. После этого моряк вновь медленно спустился в трюм. Кол, вогнанный в сердце каждого из жуткой троицы. Шаткие ступени окутали плотные тени. Солнце уже умирало, тонуло в пелене зловещего тумана. Он взглянул на тусклый багровый шар в кровавом кольце и понял, что должен торопиться. Йенси проклинал себя за то, что тянул слишком долго. Это было трудно — спускаться в черный, как смоль, трюм, чувствуя лишь трухлявые доски под ногами и надеясь лишь на удачу. Лестница предостерегающе скрипела под сапогами. Он поднял руки, нащупав настил палубы, и вдруг поскользнулся. Нога, вставшая на край нижней ступеньки, неловко подвернулась, и Йенси упал головой вперед. Он закричал, шило выпало из его руки и стукнулось об один из ящиков внизу. Человек слепо нашаривал опору. От толчка при падении что-то вылетело у него из-за пояса, и в тот момент, когда голова его встретилась с одним из длинных ящиков, он понял, что Библия, защитившая его в прошлый раз, больше уже не с ним. Но он не совсем потерял контроль над собой. Яростным усилием воли моряк встал на колени, шаря вокруг в поисках черной книги во мраке трюма. Жалкое всхлипывание срывалось с его дрожащих губ. Негромкий ликующий смех раздался во тьме рядом с ним. Он резко отшатнулся, так резко, что снова растянулся на полу. Слишком поздно. Она уже стояла рядом, жадно взирая на человека. Странное голубое сияние окружало ее лицо. Девушка была дьявольски прекрасна, когда, пошарив в своем гробу, начала очерчивать Библию кругом, пользуясь куском какого-то мягкого, дегтеобразного вещества, который сжимала в бледных пальцах. Йенси качнулся к ней, ища силы в отчаянии. Она выпрямилась, подавшись навстречу ему. Губы ее искривились, обнажив белоснежные зубы. Кольцо девичьих рук обвило мужчину, прекращая борьбу. Господи, как же сильны эти руки! Он не мог противиться им. На него вновь навалилась апатия, вялая покорность. Йенси упал бы, но девушка держала его. Держала, но не касалась губами. За ее спиной выступили из мрака две другие фигуры. Свирепый папа Бакита сердито уставился на человека, и крысиные, тлеющие глазки Серафина, полные голода, тоже вонзились в него. Страгелла, несомненно, боялась их. Йенси оторвали от земли и быстро и легко понесли по лестницам, по коридорам, сквозь клубящееся одеяло адского тумана, во тьму, в каюту, где лежал мертвый Микс. Пока вампиры тащили человека, он лишился чувств. Когда Йенси открыл глаза, он не мог сказать, сколько он пробыл в забытьи. Кажется, долго, очень долго. Рядом с ним сидела Страгелла. Он лежал на койке в каюте. На столе горела лампа, безжалостно освещая обмякшее тело Микса. Йенси испуганно ощупал свое горло. Отметин не было. Пока не было. Затем он услышал голоса. Папа Бакита и старуха с лицом хорька спорили с девушкой. Старика явно сердила ее холодная, собственническая улыбка. «Нас относят от островов тюрем!» — рычал папа Бакита с нескрываемой ненавистью, зыркая на Йенси. «Это его работа! Он поднял якорь! Если ты не поделишься им с нами, мы погибнем!» «Он мой!» — пожала плечами Страгелла, снижая голос до убедительного шепота. «Вы получили другого, а этот мой! Я заберу его!» «Он принадлежит нам всем!» «Почему?» — улыбнулась Страгелла. «Потому что увидел ночь воскресенья? Ах, он первый, кто узнал наш секрет!» Глаза Серафина сузились, превратившись в булавочные головки. Она резко подалась вперед и стиснула плечо девушки. «Довольно спорить!» — прошипела старуха. «Скоро рассвет! Он принадлежит нам всем, потому что увел корабль от островов и раскрыл нашу тайну!» Слова эти точно сверло вонзились в мозг Йенси. «Ночь воскресенья!» Здесь скрывался зловещий смысл, и он решил, что знает его. Глаза, должно быть, выдали его мысли, поскольку папа Бакита подался ближе и с победным ворчанием ткнул в лицо человека длинным костлявым пальцем. «Ты видел то, что не видели больше ничьи глаза!» — прорычал старик с горечью. «И поэтому теперь ты станешь одним из нас. Страгелла хочет тебя. Она получит тебя навечно, на долгую жизнь без смерти. Ты понимаешь, что это значит?» Йенси испуганно мотнул головой. «Мы не мертвые», — скосил глаза Бакита. «Наши жертвы превращаются в таких же, как мы, и также жаждут крови. Ночью мы свободны, днем возвращаемся в наши могилы. Вот почему...» Он с омерзением ткнул пальцем вверх, в сторону палубы. «Те другие так и не стали подобны нам. Они не были похоронены. У них нет могил, в которые можно спуститься. Каждую ночь мы даем им жизнь, просто развлекаясь. но они не принадлежат братству. Пока!» Йенси молча облизнул губы. Теперь он понял. Такое происходит каждый раз. Вновь и вновь повторяется ночная пантомима, в которой мертвые оживают и заново проигрывают события той ночи, когда Голконда стала кораблем преисподней. «Мы цыгане!» — торжественно и злобно заявил старик. «Когда-то мы были людьми. Жили в прелестном маленьком лагере в тени высоких пиков, в лощине у реки Моравы, что в Сербии. То было во времена Милутина, 6 веков назад». Примечание. Милутин, Стефан Урош II. Год рождения примерно 1253, год смерти 1321. Сербский король с 1282 года из династии Неманичей. Конец примечания. «Потом вампиры холмов пришли за нами и забрали нас всех. Мы жили жизнью немертвых, пока в ущелье не осталось больше крови. Тогда мы отправились к берегу, мы трое, забрав с собой землю с наших могил, и стали жить там, живые ночью и мертвые днем, в прибрежных деревнях Черного моря, пока не решили отправиться в дальние края». Хриплый голос Серафина перебил его. «Торопись, скоро рассвет!» «Мы раздобыли места на Голконде и тайно пронесли в трюм ящики с могильной землей. А на корабле свирепствовали холера и голод. В шторм он сел на мель, и вот мы здесь. Но на островах нашлось вдоволь крови, красавчик, и мы закрепили Голконду на рифе, там, где жизнь была под рукой». Йенси вздрогнул и зажмурился. Он не понимал всех слов, Бакита говорил на цыганском жаргоне, но тем не менее понял достаточно, чтобы прийти в ужас. А старик тем временем перестал злорадствовать. Он отступил, глядя на Страгеллу. А девушка расхохоталась сумасшедшим, квохчущим, победным смехом обладателя. Она наклонилась, и тусклый свет лампы, который она перестала заслонять, упал на распростертое тело Йенси. И Страгелла отпрянула со злобным рычанием. Глаза ее расширились от отвращения. На груди человека сияло распятие, вытатуированные крест и спаситель, несмываемый рисунок, запечатанный на коже навеки. Страгелла отвернулась, заслонив глаза и яростно проклиная моряка. Попятившись, она схватила своих компаньонов за руки и показала дрожащим пальцем на то, что оттолкнуло ее. В наступившей тишине туман в каюте, казалось, сгустился еще плотнее. Йенси с трудом сел и привалился к стене, ожидая, когда вампиры нападут на него. Он знал, что все кончится в один миг. А потом он присоединится к Мигзу. На горле его останутся такие же жуткие отметины, а губы Страгеллы заалеют еще сильнее от его высосанной крови. Но вампиры держались поодаль. Туман поглотил их, сделав почти неразличимыми. Человек видел лишь 3 пары фосфорицирующих глаз, которые становились все больше, все шире от разгорающегося в них ужаса. Он закрыл лицо руками, но вампиры не шли. Йенси слышал, как они бормочут что-то, перешептываясь. А еще он смутно различил еще один звук, очень-очень далекий. Волчий вой. Койка перед ним качалась в такт с кораблем. Голконда плыла, и плыла быстро. Поднявшийся откуда ни возьмись штормовой ветер пел панихиду в трухлявых снастях высоко над палубой. Моряк слышал его стоны и свистящее дыхание, словно там, наверху, пытали на дыбе человека. 3 пары мерцающих глаз придвинулись ближе. Шепоток затих, и коварная, притягательная улыбка легла на лицо Страгеллы. Йенси закричал и прижался к стене. Очарование крадущейся девушки околдовывало его. Она заслоняла ладонью глаза, чтобы уберечь их от вида распятия, а другая рука вампирши тянулась к человеку с зажатым в ней комком того самого, похожего на смолу вещества, которым она очертила Библию. Йенси понял, что она сделает. Эта мысль хлестнула его, как ледяной порыв ветра, полный страха и безумия. Она будет подбираться все ближе и ближе, пока рука ее не коснется его плоти. Затем Страгелла обведет черным кругом вытатуированный на груди моряка крест и убьет его силу. Йенси станет беззащитен. А потом безжалостные губы на его шее. Бежать некуда. Папа Бакита и толстуха, злорадно усмехаясь, загородили путь к двери. А алебастровая рука Страгеллы тянется, тянется. В сознание человека проникал рев прибоя, очень близкого, очень громкого, бьющегося о стены, наполненной туманом каморки. Корабль кренился, тяжело качаясь на высокой зыбе. Должно быть, прошли часы, долгие часы тьмы и ужаса. И тут она прикоснулась к нему. Липкая дрянь обожгла грудь и медленно поползла по кругу. Йенси отшатнулся, споткнулся и упал, и девушка навалилась на него. Под его истерзанным телом пол каюты раскололся на куски. Корабль содрогнулся сверху донизу от жестокого удара. Прогнившие доски разлетались в щепки. Лампа кувыркнулась со стола, погрузив каюту в полутьму. В иллюминатор сочился серый свет. Обращенное к Йенси лицо Страгеллы превратилось в прекрасную в своей ярости маску. Она отпрянула и злобно заорала на папу Бакита и старую каргу. «Назад! Назад! Мы слишком долго ждали! Уже утро!» Она кинулась к старикам и схватила их за руки. Губы девушки искривились, все тело тряслось. Она толкнула своих спутников к двери и последовала за ними по мрачному коридору, но напоследок повернулась к Йенси с гневным, нечестивым рыком проигравшего и скрылась с глаз. Йенси безвольно лежал в углу. Когда же, собравшись наконец с силами, он поднялся на ноги и вышел на палубу, солнце сияло высоко в небе, разбухшее, кроваво-красное, пытаясь пробить пелену клубящегося вокруг корабля тумана. Накренившийся корабль качался на волнах, а всего в сотни ярдов над поручнями, о, благословенное, посланное небесами зрелище, виднелась земля, полоса пустынного, окаймленного джунглями берега. И моряк решительно приступил к работе. К работе, которую требовалось закончить быстро, до того, как его обнаружат прибрежные жители и сочтут полным психом. Вернувшись в каюту, он подобрал масляную лампу и отнес ее к открытому трюму. Затем, выплеснув горючую жидкость на древнее дерево, бросил на палубу зажженную спичку. Развернувшись, он шагнул к перилам. Крик агонии, долгий, потусторонний крик, взлетел за его спиной. А потом моряк перемахнул через поручни и погрузился в волны прибоя. Когда 20 минут спустя Йенси выбрался на пляж, Голконда уже превратилась в ревущую топку. Рычащее пламя рвалось к небесам, пробивая адский покров тумана. Йенси угрюмо отвернулся и побрел вдоль берега. Оглянулся он лишь через час упорной ходьбы. Лагуна была пуста, туман исчез. Солнечные лучи заливали теплым сиянием морскую гладь. Еще через несколько часов он добрел до поселения. Люди подходили к моряку, заговаривали с ним, задавали вопросы. Показывали на белоснежные волосы пришельца. Ему сказали, что он в порте Блэр, на самом южном из Андаманских островов. А после, заметив странный блеск его налитых кровью глаз, отвели в дом губернатора. Там он рассказал свою историю, рассказал неохотно, потому что ожидал неверия и насмешек. Но губернатор лишь бросил на него загадочный, покровительственный взгляд. «Вы не ожидали, что я пойму вас так?» кто знает, сэр. У нас штрафная колония, остров-тюрьма. За последние несколько лет больше 200 наших каторжников умерли при весьма странных обстоятельствах. У всех обнаружилось по две крошечные ранки на горле и потеря крови». «Вы должны уничтожить могилы», — пробормотал Йенси. Губернатор кивнул, молча, многозначительно. Йенси вернулся в большой мир. Один и навсегда остался один. Люди заглядывали в его лицо и шарахались, встретившись с диким, загнанным взглядом его глаз. Они видели распятие на его груди и удивлялись, отчего днем и ночью он носит рубаху распахнутой, выставив на показ искусную татуировку. Но их любопытство так и не было удовлетворено. Разгадку знал только Йенси, а Йенси молчал.